Я думаю, у мальчика была птица. Да, уверена. Какая-нибудь бедная птичка, которую он спас. Ты не слушаешь меня, Бланш. Хочешь сказать, что видела этого парня? Так же ясно, как тебя. Тогда у него должно быть ружье. Он страстный охотник, как говорит старый сторож. Бланш взглянул на него. Почему ты не рассказал мне этого? Черт возьми, Бланш, я не могу помнить всего. Ты знаешь, каково общаться с этими людьми? Если они начали, их невозможно остановить. Послушай, я немного подумал. Кажется, это может указать нам правильный путь. Мы оба будем довольны. Этот мальчик теперь мужчина. Нет никаких причин, по которым он мог бы изменить свое имя. Если я не найду его в Брайтоне завтра, дать объявление в газету, в одну из газет. Эдвард Шубридж, сын Рональда и Марты Шубридж, последний раз его видели в Брайтоне и так далее. Пожалуйста, сообщите ваше местонахождение, если хотите услышать нечто благоприятное для вас, так? Нет. Почему? Подумай сам, Джордж. Начнем с того, что мисс Рейнберт может это увидеть. Тогда она поймет, что ребенок был отдан на воспитание Шубриджем. Она не из тех, кто читает такие газеты. Воскресная сточная канава, секс и спорт. Кто-нибудь другой может увидеть и передать ей. Кто-то из друзей. Шубридж. Разве не такая фамилия была у шофера Шолта? Ты представляешь? Но дело не только в этом. Она хочет, чтобы я нашла его, и он не должен знать об этом. Дорогой, он может оказаться совершенно неподходящим для Рейнбердов. В этом случае, я знаю это точно, она совершенно забудет обо всем деле. Все, чего старушка хочет сейчас, это хорошее оправдание для того, чтобы ничего не делать. Ты можешь не верить, но помимо моего стремления добиться храма Астраделии, я стала очень нежно относиться к ней и не хочу испортить ей жизнь. Если Эдвард Шубридж не хороший человек, то ей нужно сказать, что он умер, и она может жить спокойно. Джордж усмехнулся. Ты очень искусно выигрываешь в любом случае. Почему бы тебе не взяться за настоящее дело, Бланш? Ты сможешь завоевать Тадж-Махал. Бланш сухо сказала. Джордж Ламли, я буду считать, что ты говоришь под воздействием 4 бутылок пива и всего остального, что ты без сомнения выпил перед тем, как прийти сюда. Нет, тебе нельзя здесь оставаться. Завтра тебя ждет Брайтон. И если ты каким-либо образом найдешь там Эдварда Шубриджа, просто следи за ним, пока я не дам других указаний. Джордж пожал плечами. Ладно, старушка, ты главная. Из 10 людей, которые в указанное время были членами обоих клубов, Тайвертон и Кроуборо Бикон, умерли 4 мужчин и 2 женщины. Оставалось еще 4 мужчины и 2 женщины. Из 2 женщин одна находилась в Родезии, где жила с мужем уже 2 года, а другая, старая дева 54 лет, жила все еще в Кроуборо и была, с точки зрения Буша, вне подозрений. Он сделал этот вывод сразу, когда читал доклад по ней. Из 4 мужчин один все еще жил в Тайвертоне. Ему 75 лет, служит священником в англиканской церкви. Другому было лет 40, жил в Кроуборо, работал на фондовой бирже. Женат, 4 детей, все младше 18 лет. Буш, полной решимости обшарить все углы, провел расследование, будучи уверен в душе, что это бесполезно. Следующим был владелец нефтяного танкера «Эссо», который в настоящее время находился на полпути между Лондоном и Бахрейном. Во время обоих похищений был в море. Четвертым — мужчина, которому далеко за 30, с небольшим состоянием, но независимый. Живет уединенно в сельском доме в Вилтшире, где держит коллекцию заморских птиц, а большей частью золотых и восточных фазанов и волнистых попугайчиков. Его зовут Джордж Ламли. Глава шестая. Мисс Рейнберт сидела в своей маленькой комнатке и думала о мадам Бланш, которая недавно уехала, и об их последнем разговоре. Сейчас она могла без помех отдаться своим ощущениям, решить, верит ли она ей или нет. Ей и нравилось сидеть и слушать, отвечать на вопросы Бланш, спрашивать самой. Она знала, что может спокойно ждать, пока выбор между доверием и недоверием не произойдет в ней без усилий с ее стороны. Хотя встреча, она еще не могла думать об их вечерах с мадам Бланш как о сеансах, прошла успешно, был один нюанс, который тревожил ее. Шел-то явился мадам Бланш один, чтобы поговорить с ними через Генри. Ее огорчало, что Шолте взял дело под свой контроль. Он всегда был самой большой неприятностью ее жизни. Ее брат пока очень далек от высшей сферы. И она не могла исключать эту возможность, что он остался таким же беспутным, каким был при жизни. Мисс Рейнберт дотянулась до телефона и набрала номер справочной. Шолта говорил, что ребенок отдан на воспитание семье Шобридж, и что он дал мистеру Шобриджу. Он никогда ей не нравился, в его взгляде и глазах было что-то от рептилии, как ей казалось, порядочную сумму, чтобы тот мог освоиться и начать свое дело. Шолта сказал, что Шобридж хотел заняться гаражным бизнесом, но не был в этом уверен. После того, как дело было сделано и деньги уплачены, он больше ничего не хотел слышать о Шубриджах. А теперь Шолта ушел по светящейся аллее. Даже Генри перестал его видеть. Но, к счастью, появилась Гарриет. Не в своей духовной оболочке, а по-прежнему показывая карточки из своего альбома. Там были фотографии гаража, город на морском побережье, длинный пирс, а еще изображение маленького мальчика и домика в деревне. Прекрасные фотографии, судя по описанию мадам Бланш. Господи, почему так долго не отвечают? От этого проклятого зуммера скоро лопнут барабанные перепонки. Мальчик, купающийся в реке, охотится за птичьими гнездами, играет с собакой и, наконец, вместе со всей семьей стоит на железнодорожной платформе с кучей чемоданов. Очевидно, они собираются уехать на выходные. А на заднем плане большая доска с названием станции. Ей послышался голос Бланш. «Я вижу нечетко. Это что-то вроде Вестон». «О, дорогой, там так много людей». «А, сейчас я вижу». Мужчина нагнулся, чтобы поднять чемодан. «Это Вестон Супермэр». Зуммер прекратился, и голос оператора сказал. «Справочная. Чем могу служить?» Мисс Рейнберт попросила номер телефона офиса «Гаражи Шубриджа Лимитед» «Вестон Супермэр». На фотографии из альбома, которую описала Бланш, был изображен современный гараж. Через несколько минут мисс Рейнберт получила номер и записала его в телефонной книжке. «Что, собственно, она собирается делать с этим, — подумала она, — если ей действительно нужно что-то делать?» След ведет в Вестон. Картинка исчезла. Гарриет скрылась, и Бланш пришла в себя. Она помнила все и сказала, что им остается только надеяться, что в следующий раз они получат больше информации. Мисс Рейнберт решила, что сейчас лучше всего ждать. А Джордж задержался в Брайтоне в этот день надолго. Ему удалось разузнать еще кое-что, но этого было недостаточно для Бланш. Вначале ему немного повезло, а потом он как будто натолкнулся на глухую стену. По адресу Шубриджа, который ему дали в Брайтоне, оказался дом с небольшой террасой, расположенной на узкой дороге, приблизительно в 200 метрах от побережья в отдаленной части города. Дом был высокий, с 3 этажами и узким фасадом, прекрасно ухоженный и с до блеска начищенными медными ручками на парадной двери. Дверь открыла женщина, и Джордж сказал, что хотел бы увидеть хозяина или арендатора. Всего через несколько минут она, поддавшись его чарам, пригласила его в гостиную. Хозяин, мужчина лет 70, сидел в кресле у камина, на коленях книга, вокруг разбросаны газеты. На маленьком столике рядом с ним был телефон, а напротив у камина стоял большой телевизор. Его звали мистер Хэнсон, бывший мясник, который когда-то держал небольшую лавку в городе. Он был самым тощим из всех мясников, которых когда-либо видел Джордж. И, как он вскоре узнал, страдал от страшного ревматизма, проводил свои дни за чтением, смотрел телевизор и изучал результаты скачек, чтобы ежедневно делать ставки по телефону. А Джордж сказал, что работает на юридическую фирму в Сэлисбери, которая пытается найти семью Шубридж в связи с небольшим наследством, оставшимся после смерти их дальнего родственника. Мистер Хансон, который жил один, был рад компании и даже не попытался проверить удостоверение Джорджа. Он сказал, что хорошо знал семью Шубридж. После своего приезда из Вестон-Супермейр они жили в доме, который купил Шубридж, 2 года, пока тот искал подходящий отель, чтобы купить его. Шубридж, в конце концов, купил большой отель на побережье. И потом вместе со своей семьей жил в большом номере на верхнем этаже. Все время, пока они там жили, он, мистер Хансон, поставлял туда мясо и постепенно подружился с ними. А потом, когда Шубридж выставил свой дом на продажу, он купил его и переделал 2 верхних этажа в квартиру, которую теперь сдает, а сам живет на нижнем этаже. Отель Шубриджа назывался «Арджента». Он энергично взялся за дело и превратил его в прибыльное предприятие. Через 7 лет этот удачливый коммерсант продал отель и уехал в Брайтон. Мистер Хансон даже понятия не имел ни о том, куда тот уехал, ни о том, что случилось с семьей. И в Ардженте никто не помог бы Джорджу, поскольку 2 года назад отель снесли и на его месте построили жилой дом. Хансон сказал, что Шубридж был прекрасным бизнесменом. Он его хорошо знал. Они оба были членами консервативного клуба. Шубридж получил большую прибыль от продажи гаража в Вестон-Супермейр. И, как думал Хансон, еще больше ему досталось от продажи отеля. Кроме этого, он знал, что Шубридж делал разумные инвестиции в предприятия по всей округе. Шубридж был не из тех, кто слишком долго сидел на одном месте, чтобы потом обнаружить, что он упустил свой поезд. О том, где они сейчас, Хэнсон не имеет ни малейшего понятия. Наверное, умерли, кроме мальчика, конечно. Ему должно быть сейчас около 30. «А каким был мальчик?» — спросил Джордж. «О, он был в порядке. Временами немного диковат, мне кажется. То, что он видел в отеле после того, как возвращался из школы, было не очень полезно для него. Вы знаете, в отелях встречаются странные типы». «Что он делал, окончив школу?» «Работал немного с отцом, изучал коммерцию. Затем отделился, чтобы работать самостоятельно. Думаю, он начинал в Лондоне, затем за границей. Точно не знаю. Я знал его хорошим парнем. Но были люди, которые говорили, что дурная кровь бастарда проявилась в нем, когда он выходил из себя. Он любил поухаживать за девушками. Несколько раз были неприятности в Ардженте. Все это я узнавал на кухне, знаете ли, когда привозил мясо. Что бы ни случилось в отеле, все новости попадают на кухню. Мне кажется, девушка забеременела от него, и он женился совсем молодым. Наверное, так. Кто-то из Ардженты, после того, как Шубридж продал ее, случайно встретил его в Лондоне. Думаю, это был он. Не знаю. Память стала изменять мне в последнее время. В какую школу он ходил? В Лансинг-колледж. Это я хорошо знаю. Очень далеко, на побережье. Старый Шубридж думал, что лучше мальчику жить в пансионе, а не слоняться по отелю. Думаю, они смогут вам помочь. Как? Ну, разве у них нет клуба выпускников? Поддерживать контакт и все прочее. У них может быть его адрес. Джордж усмехнулся. Вы должны быть детективом, мистер Хэнсон. Старик кивнул. В свое время я им был. Ты предоставляешь кредит магазину и должен быть готов найти одного или двух мерзавцев, которые сматываются, оставив огромный счет. Некоторым, конечно, удается улизнуть, но это только потому, что у тебя нет времени, или ты не можешь гоняться за ними. Совсем исчезнуть не может никто. Он щелкнул пальцами. Не в наше время. Куда бы ни направился, ты всегда оставишь какой-нибудь след. Да, я могу рассказать вам некоторые уловки, на которые они пускались, часто ради счета на 3 фунта. И он рассказал в течение следующего получаса, попивая виски с содовой, которую принесла им служанка. А Джордж был очень ему благодарен за благосклонность, помощь и особенно за виски. Поздно вечером Джордж и Альберт приехали в Лансинг, и Джордж встретился с казначеем школы. Они с Эдвардом Шубриджем были одного возраста. Он объяснил, что был партнером Шубриджа по гостиничному бизнесу на юге Франции и вместе с ним проводил выходные в Брайтоне. Он потерял след Шубриджа и хочет отыскать его. Казначей был очень любезен, и после его рассказа Джордж решил переночевать в Брайтоне и завтра продолжить расследование. Ему это не очень нравилось, так же, как и Альберту, но выбора не было. Нужно было скорее выяснить все для Бланш и заняться садовым бизнесом. Фургон, решил он, будет зеленый, а с обеих сторон должно быть нарисовано по огромному подсолнуху с названием фирмы по окружности «Солнечные сады Ламли». В то время, когда Джордж разыскивал Эдварда Шубриджа, Буш разыскивал его. Донесения стали поступать из местных полицейских участков, со всего обозначенного района на юге Англии к Сэндвиллу. Некоторые из местных отделений отнеслись к делу настолько добросовестно, насколько хватило сил. Другие сделали это менее тщательно. Кое-кто из твердолобых начальников полиции только выругался и не стал делать ничего, предпочитая дождаться напоминания из Скотланд-Ярда. Здесь и там констебли, которым не нравилась перспектива хождения по холодным ветреным улицам, попросту сели за стол и составили донесение, исходя из того, что помнили сами. Были доставлены уже сотни рапортов. Буш искал свою иголку в стоге сена. Он делал все, что мог в этот момент, сконцентрировался на тех нескольких именах, которые всплыли при проверке в двух гольф-клубах. Буш относился к делу скрупулезно, но не потому, что надеялся найти нечто, способное навести его на след. В то время, когда Джордж был на пути в Брайтон, сотруднику криминального отдела полиции Вилтшира приказали обследовать окрестности его дома. Мужчина со всеми бумагами и документами, подтверждающими, что он является страховым агентом, стремящимся заключить новую сделку, приехал к дому Джорджа через 2 часа после того, как тот уехал в Брайтон. Он заметил, что под навесом, где Джордж держал свою машину, было пусто, но на всякий случай позвонил в дверь. Ответа не было. Детектив обошел сад и маленький загон. Птицы Джорджа находились в большой проволочной клетке. Контейнеры с кормом и водой полны. Стайка волнистых попугайчиков, бледно-голубых, зеленых и желтых, порхала между срезанных веток, которые Джордж воткнул в землю. А линяющий фазан-альбинос угрюмо сидел в углу клетки, игнорируя беспрерывные пикировки и треск золотых фазанов. Вольер был запущен. Там росли крапива и щавель. Небольшому саду вокруг дома явно уделялось не очень много внимания. Коттедж крыт соломой. Скоро ему потребуется новая крыша. Сам дом построен из каменных блоков, но нельзя было точно определить, известняк ли это. Часть садовой стены сделана из того же материала. Он решил взять с собой кусок камня, чтобы передать экспертам. Но в одном он был уверен — под домом не могло быть подвала. Река протекала менее чем 100 метров отсюда. Любые попытки копать под домом привели бы к затоплению. И наверняка при этом возникли бы проблемы со стоком, поскольку здесь не было никакого наклона. Кажется, этот дом и его хозяин совсем не подходили под описание из Скотланд-Ярда. Детектив вернулся к парадной двери и позвонил опять. После того, как ему снова никто не ответил, он попробовал открыть засов, и дверь открылась. Мужчина вздохнул, хотя все в полиции делали это. «Пожалуйста». Ушел, оставив дверь незапертой, приглашая воров. Он вошел в дом, быстро осмотрел все комнаты и удостоверился, что подвала здесь нет. Но ему хватило и беглого осмотра, чтобы узнать достаточно о Джордже Ламли. Из разговора с местным констеблем он уже знал о связи Джорджа с Бланш Тайлер. В полиции Сэлисбери знали также, что Джордж иногда выполнял для нее конфиденциальные поручения. Но жалоб от клиентов Бланш никогда не было. Полицейский подумал об акте о медиумах-мошенниках, принятом в 1951 году, который аннулировал акт о колдовстве 1735 года. Согласно ему, любой человек, который с целью мошенничества выдает себя за спиритического медиума, использует такие способности, как телепатия, ясновидение и тому подобное, а также применяет при этом жульнические приспособления, считается преступником. Трудность заключалась в том, что все подобные происшествия должны были рассматриваться с согласия прокурора. По большому счету, это были пустяки, и полиция редко занималась такими делами. Сейчас его попросили собрать всю возможную информацию, и он подумал, что лучше обратить внимание на это. Местный констебль описал Бланш как знойную женщину, которая не даст покоя мужчине в постели. Если понадобится, он займется ею. Может быть, она скажет ему, станет ли он когда-нибудь старшим инспектором. Проходя через кухню на обратном пути, он попробовал закрыть капающий кран с холодной водой, но безуспешно. Кран явно нуждается в замене. А Джордж Ламли далеко не мастер на все руки, подумал он. А в этот же день Эдвард Шубридж ехал приблизительно в 200 километрах от своего дома на юго-восток в маленький городок, центр графства Дорчестер, где родился Томас Гарди. Он взял с собой секундомер. В течение некоторого времени Шубридж издалека рассматривал загородный дом к востоку от города, потом кружил по окрестным дорогам и проселкам. Это был третий визит, совершенный им за последние 2 месяца. Шубридж не делал никаких записей. Все, что нужно было знать, хранилось в его памяти. Пленки, которые он недавно просматривал, уничтожены. Все уже готово. Ему оставалось только дождаться того дня, когда придет время действовать. На этот раз не будет никакой огласки. Прежде он не препятствовал тому, чтобы его действия стали известны публике, и даже способствовал этому, выставил полицию полными идиотами. Скотланд-Ярд и Министерство внутренних дел, а также множество высокопоставленных чиновников подверглись резкой критике прессы. На этот раз он будет настаивать на полной секретности дела, так как уверен, что власти будут сотрудничать с ним. Шобридж знал, что встретится с отчаянной враждебностью и гневом, и это повлечет за собой более энергичные попытки найти его. Он или его жена опять войдет в холл клуба офицеров ФВС в Мидл-Веллоне, в Хэмпшире, и там будут все те же люди. Грандисона он знал по имени, поскольку тот был известным человеком. Остальных 2 Шубридж знал только в лицо. Мужчина примерно его возраста, с круглым лицом, сжатые губы скрывают внутренний гнев. Другой постарше, очки подняты на лоб, как у усталого клерка. И там будет 500 000 в драгоценных камнях, лежащих на столе. Если ему попытаются помешать, заложник умрет. Они знают это и отдадут правильное распоряжение. Но всегда может найтись глупец, который решит нарушить приказ, попытается воспользоваться шансом и стать героем. Вероятность этого была не очень велика, но он допускал это и, возвращаясь домой, размышлял, какие меры предосторожности можно предпринять. Рисковать нельзя. В мелькающем свете фар он увидел, как впереди у дороги ястреб стремительно нырнул в заросли и пролетел между стволами деревьев, охотясь за маленькими птицами. Он понял, что это самка. Он подумал о жене, ждущей его дома. Она была его единомышленницей. Она пошла первой не для того, чтобы показать ему, что уверена в успехе. Фортуна в любом случае может отвернуться. А для того, чтобы в случае неудачи у него была возможность совершить еще одну попытку. А Джордж проснулся поздно. Он снял комнату в отеле на побережье, и сильный ветер с моря стучал в его окно всю ночь. Альберт вознамерился поспать на диванной подушке в маленьком кресле. Потом два раза прыгал на кровать, но был выпровожден. На третий раз Джордж оставил его. Он сам долго не мог заснуть из-за плотного обеда и несколько часов ворочался, жалея, что не взял с собой таблеток от боли в желудке, и размышлял о солнечных садах Ламли. Пробудившись, он обнаружил, что проспал, и с ужасом увидел, как Альберт задрал лапу прямо у гардероба. Перед тем, как идти в ванную, Джордж вытер лужу и откровенно высказал Альберту все, что он о нем думал. Кошмарное утро продолжалось. За завтраком Джордж заказал кофе и получил чай. Яйца были прекрасно сварены, но его это не тронуло, поскольку он любил, чтобы желток был сварен вкрутую. Бекон жесткий. Daily Mail ему не хватило. Он пошел с Альбертом на кухню, чтобы чем-нибудь покормить его. А мальчик-прислуга ехидно спросил, что же это за собака? А Джордж, обычно сам признававший, что Альберт не очень красив и не отличается древней родословной, возмутился. Он хотел ответить, что Альберт гончая, один из пяти во всей Англии, и стоит пару сотен фунтов. Но силы покинули его. А Джордж понял, это один из тех дней, когда все против него. Для восстановления формы ему нужно выпить пару пинт Гиннесса или два больших джина. Только мысль о солнечных садах Ламли немного утешала его, когда он ехал по адресу, который дал ему казначей Лансинг-колледжа. Эдвард Шубридж уже давно не числился среди членов клуба выпускников. Все, чем мог помочь казначей, это дать адрес, который подтверждал Шубридж в течение 7 лет после окончания колледжа. Грин Пост, Смолфилд, недалеко от Глиндерборна. А Джордж нашел Глиндерборн сравнительно легко. Он находился менее чем в получасе езды к северу от Брайтона. Еще полчаса потратил на поиски Смолфилда и еще 15 минут, чтобы найти Грин Пост. Это был маленький, крытый красной черепицей дом со стенами из красного кирпича, расположенный на узенькой улочке. Большой и хорошо ухоженный сад огорожен стеной. А в тот момент, когда после его стука открылась дверь, Джордж понял, что утренний кошмар продолжается. Одного взгляда на женщину было достаточно, чтобы понять, что его ожидает. Он знал этот тип. Хотя было только 11 часов утра, он почувствовал сладкий запах джина в ее дыхании. «Если бы Бланш знала, на что я иду ради нее», — подумал он. Насколько он знал таких женщин, здесь могут появиться предложения, от которых нужно иметь мужество отказаться. Не то чтобы его не привлекала перспектива получить большой бокал джина, но не больше. Она была пышной, темноволосой женщиной, чуть старше 40 лет, с дряблым лицом. На ней была белая шелковая блуза с рюшками на рукавах и спереди, черная юбка с небольшим разрезом сильно обтягивала бедра, и с каждым ее движением разрез открывал большую часть бедра и верх чулка. А Джордж подумал, что она прекрасное довершение к чаю вместо кофе и яйцам, которые размазываются по всей тарелке. Надо принести Альберта из машины. Его, по крайней мере, можно использовать для самозащиты. Она сразу назвала Джорджу свое имя и пригласила в дом. Миссис Энджерс, Лидия Энджерс. Практически в каждом пабе в мире, сказал он себе, можно встретить завсегдатаев, похожих на Лидию Энджерс. Сейчас она засмеется. Это будет смех, который он слышал в сотнях баров. Джордж только начал рассказывать свою историю о том, что ищет своего старого друга Эдварда Шубриджа, которого знал по гостиничному бизнесу. Ее длинные пальцы сняли с него шляпу. Его потащили в холл, украшенный неровно висящими картинами с изображениями роз. Рядом с напольными часами валялись три журнала. Не успев осмотреться, он оказался в гостиной с ситцевыми покрывалами на креслах, большим диваном, потертым розовым ковром около двери и камином, а также телевизором с тремя рыжими обезьянками на нем. Маленький письменный стол был завален бумагами. На большом серванте, уставленном бутылками, графинами и бокалами, не всегда чистыми, ваза с увядшими хризантемами. А Джордж едва избежал того, чтобы его усадили на диван, и устроился в продавленном и неудобном кресле с торчащими пружинами. Да, они с мужем хорошо знали Эдварда Шубриджа. Муж знал его, конечно, лучше, чем она, поскольку они вместе учились в школе. Не желает ли он выпить чашку чая или кофе? А может, чего-нибудь покрепче? Когда он согласился на кофе, миссис Энджерс даже не посмотрела на чайник. Она налила себе бокал джина с водой и, казалось, не слыша того, что сказал Джордж, принесла ему то же самое. Джордж взял бокал и вздохнул. Он опять столкнулся с еще одной представительницей прелестного вида Гредиджей, более образованной, более навязчивой, но такой же одинокой. Она закурила сигарету с ментолом, и Джордж понял, какой запах уловил в тот момент, когда вошел в комнату. Едва он успел задать первый вопрос, как она стала кокетничать с ним, и он с беспомощной улыбкой попытался еще глубже погрузиться в неприветливые глубины кресла. Ее муж работал наладчиком оборудования в лондонском отеле Force and Frin Ltd. Он всегда был очень занят, редко приезжал в деревню и жил в маленькой квартире в городе. А Джорджу не нужно было ничего рассказывать о мистере Энджерсе. Он мог представить всю ситуацию. Ее в Лондон и калачом не заманишь. Она обожает деревню, сад, дом и много друзей вокруг. Эдвард Шубридж? Да, это было странно. Его отец и мать когда-то владели этим домом. Они приехали сюда из Брайтона. Энди, Джордж сразу определил, что это ее муж, часто навещал его там. Они с Эдвардом были большими друзьями. Нет, она уверена, что ее муж не знает, где он сейчас. Он всегда вспоминает о тех прекрасных временах, который провел с Эдвардом. Они занимались гостиничным бизнесом. Кажется, в Париже или в Штутгарте. Когда старый Шубридж умер, жена пережила его на год, мучаясь от тоски. Оба похоронены на местном церковном кладбище. Эдвард несколько лет присматривал за домом, иногда сдавал в наем. Они с Энди прожили там целый год. Потом Энди купил этот дом 10 лет назад. Он думал, что ей здесь понравится, поскольку она не любила жить в городе, а он был вынужден надолго уезжать. Внутри дом был намного просторнее, чем могло показаться снаружи. Сейчас она покажет ему комнаты. Он действительно хочет кофе? Она поднялась, чтобы налить себе еще джина, и взяла бокал у Джорджа, намереваясь вновь наполнить его, чего Джордж совсем не хотел, но он поклялся, что не станет осматривать дом. Так у него больше шансов избегнуть насилия. 3 раза она спросила, уверен ли он, что они раньше не встречались и не обсуждали эти вопросы, пока Джордж не вернул ее к началу разговора, желая, чтобы она уселась где-нибудь вместо того, чтобы основать вверх-вниз, щедро демонстрируя ему через разрез в юбке широкие колыхающиеся бедра. Он решил, что женщина хочет быть все время на ногах, чтобы быстрее добираться до бара или рассчитывать на более впечатлительных типов, чем он. Говоря по секрету, ей никогда не нравился Эдвард Шубридж. «Почти наверняка она не могла заставить его прийти к ней», — решил Джордж. «Довольно странный малый. Держит все в себе. Да, умен, остроумен. Зарабатывает кучу денег. Да, целую кучу. Очень хорошо устроен. Один из тех, кто всегда холоден, всегда равнодушен. В самом деле, иногда можно было почувствовать, что он в миллионе километров от вас, в каком-то своем вымышленном мире. Холоден, как рыба. В нем нет никакого чувства. Он равнодушно отнесся даже к тому, что расстроился его брак. Кто-то из отеля сказал Энди, секретарша или что-то подобное. После того, как родился ребенок, нет, она не помнит, был ли это мальчик или девочка. Она сбежала с другим мужчиной. Он совсем не позаботился о ней, просто оставил ее, забрал ребенка. Энди сказал, что слышал о том, как она погибла в автокатастрофе, когда мальчику было около 3 лет. Нет, если быть совсем откровенной, он ей совсем не нравился. Не то чтобы она его часто встречала. Энди пару раз встречался с ним в городе после того, как они купили у него дом. Затем он исчез. Энди, как жаль, что его здесь нет, он душка. С ума сходил по Шубриджу. Прямо с того момента, когда они встретились в школе. Он преклонялся перед ним. Да, это было самое настоящее преклонение. Она направилась к буфету, хотя ее бокал был наполовину полон. Долила немного, потом открыла сервант и, вытащив большой потрепанный фотоальбом, вернулась и села на диван. Ее рука похлопала по диванной подушке рядом с ней. «Идите и посмотрите на это. Энди ужасно любил фотографировать. Сейчас нет. Нет времени». Она хлопнула по подушке сильнее. «Давайте. Здесь куча фотографий Эдди Шубриджа». Как человек, идущий на плаху, Джордж приблизился к дивану и сказал, глядя на свои часы. «Я не могу отнимать у вас так много времени. Вы и так были слишком добры. Я...» Улыбнувшись, она хлопнула его по плечу. Ее глаза сверкали. Соски на необъятной груди были прекрасно видны сквозь шелк блузки. Облизнув губы, она промурлыкала. «Никаких проблем. Всегда готова помочь тому, кто ищет друга. Вы не согласны с тем, что дружба — самое стоящее чувство в мире? Я уверена в этом. Это не то, что любовь. В любви все сложно, но настоящая дружба и понимание...» Она положила руку ему на колено. «Дороже всех сокровищ». В целях самозащиты Джордж согласно кивнул и старательно допил свой джин быстрыми глотками. Лидия взяла его бокал и отправилась за новой порцией. Когда она вернулась, Джордж уже раскрыл большой альбом и разложил его на коленях. Он позволил ей некоторые вольности, но теперь его добродетель, по крайней мере, была хоть чем-то защищена. Лидия слегка наклонилась над ним и сказала: «А теперь позвольте выбрать фотографии Эдди. Я уверен, они заинтересуют вас». Она прижалась бедром к ноге Джорджа, обдав его жаром, и принялась показывать ему фотографии. Ее голос то и дело прерывался пьяными смешками. А Джордж, разгоряченный, подумал, почему дела, которые поручает ему Бланш, всегда сталкивают его с безумными женщинами? Он пытался воспринимать фотографии Шубриджа и ее торопливый комментарий, одновременно выстраивая систему защиты против ее бурного натиска. Листая альбом, она склонилась и стала тереться об него, как большой котенок, пахнущий джином. «Это я». «Да, правда. Боже, посмотрите, как я одета. Вы не поверите, но мы носили такую одежду. А вот я люблю эту. Мы с Энди одни на пляже». Он сделал немного озорную фотографию, не правда ли? И один или два раза она с наслаждением откидывалась на диван. Ее грудь вздымалась под ажурными рюшками, глаза призывно блестели. А Джордж понял, что его никогда не выпустят из этого дома, пока он не переспит с ней. В принципе, Джордж ничего не имел против. Перелистывая последние страницы альбома, он с завистью подумал об Альберде, мирно спящем на заднем сиденье автомобиля. Он может все увидеть. Она закроет альбом, смахнет его на пол, скажет что-нибудь со смехом и откинется на диван, призывно раскрыв объятия. Ее тело будет медленно колыхаться, демонстрируя горячее желание, глаза будут гореть пылкой страстью, и нет ничего, что может быть сделано джентльменом, такой, как он, не спровоцировав скандал, поскольку отвергнутая женщина подобна... В этот момент зазвонил телефон в холле. «Черт возьми, кто это может быть так рано?» — сказала миссис Эндрюс раздраженно. Телефон настойчиво звонил, и она, взбешенная, поднялась и подошла к нему. «Это мой шанс», — подумал Джордж, и, наблюдая, как она, покачиваясь, направилась в холл, удивился, почему она не могла проигнорировать звонок. Рефлекс, как в опытах Павлова. «Неважно, что ты делаешь, ты должен ответить, и слава Богу». Подойдя к двери, миссис Эндрюс обернулась, улыбнулась, подмигнула и сказала: «Не скучай, дорогой, налей себе еще джина, и мне тоже». Она театрально взмахнула рукой и почти ввалилась в холл. А Джордж вскочил и побежал к окну. Возясь с задвижкой, он услышал крик. «Энди, дорогой, как приятно слышать твой голос! Милый, я просто сидел здесь в тоскливом одиночестве, думая о тебе». А Джордж вылез из окна и поспешил к своей машине. Он быстро отъехал, но, выскочив на главную дорогу, снизил скорость не потому, что не боялся преследования, а от того, что выпил много джина и не хотел проблем с полицией. Тест на алкоголь после Лидии Эндрюс украсил бы это прекрасное утро. Альберт перебрался на переднее сиденье и уткнулся носом в руку Джорджа. Одно из его редких проявлений нежности. А Джордж проворчал: «Ради бога, сейчас не время, брось, а то я продам тебя первому же встречному торгашу». Альберт приготовился спать, но потом вскинул голову, когда Джордж неожиданно закричал во весь голос: «Дьявол, я оставил шляпу на ее проклятом столе в холле». Этим же вечером в 6 часов в своей комнате с видом на Сент-Джеймс-парк Буш читал донесение о Джордже Ламли. У него было еще 50 других, ждущих своей очереди. Сотрудник отдела криминальной полиции Велчера сделал краткий профессиональный отчет. Ламли, 39 лет, паршивая овца в своей семье, живет на содержании, работает время от времени — но в последнее время ничем не занимается. 5 лет назад некоторое время был торговым представителем на пивоваренном заводе в Тайвертоне. Через год Ламли стал компаньоном в новом маленьком ресторане в Кроуборо, но отказался от участия или был выгнан после 6 месяцев. Разведен, детей нет. Время от времени работал частным агентом для медиума мадам Бланш из Селисбери. Дом Ламли, покрыт соломой, построен из блоков песчаника и не имеет подвала. В саду маленький вольер, где содержатся волнистые попугайчики, разные виды фазанов, 2 дикие утки, 2 курицы и петух. Когда Буш закончил чтение и приготовил рапорт для Сэнгвилла, он услышал, как открылась дверь. Буш обернулся и увидел Грандисона. Грандисон кивнул ему и подошел к столу. Не говоря ни слова, он взял отчет по Джорджу Ламли, просмотрел его. Буш сказал: «В остальных отчетах тоже ничего нет». «Вы удивлены?» «Они и должны быть такими. Мы ничего не получим на тарелочке». «Скотланд-Ярд умирает со смеху». Грандисон улыбнулся. «Это хорошо. Ослабляет враждебность. Итак, мы похожи на болванов, но действуем не как болваны, хотя и хватаемся за соломинку». Потом, хмыкнув, спросил: «Вы когда-нибудь думали о молитве?» «О молитве?» «Конечно, о молитве, Буш. А что вам не нравится?» «Печальный толстый проситель, молящий Бога спасти от беды. Мы недостаточно уважаем Бога в нашем департаменте. Вы понимаете, конечно, какого Бога я имею в виду?» «Я не могу даже подумать, что это христианский Бог». «Разумеется, нет. Существует только один Бог, который понимает и сочувствует. Иногда у него бывают такие же проблемы, как у нас. Бог случая, манипулирующий обстоятельствами, временем, местом и сводящий их воедино. Иногда он вмешивается. Это трудно показать на статистическом графике раскрываемости преступлений, но оно там есть. Я согласен. Но есть нечто, чего нельзя представить, пока оно не произойдет в действительности. Именно об этом я и говорю. До сих пор мы не получили совершенно ничего, что имело бы хоть какое-то значение для нас. Сейчас настал момент настоящей молитвы, поскольку у меня сильное чувство, в котором я вам признаюсь, что мы не сможем ничего сделать, если нам не повезет. Так что молитесь. Между делом можете просмотреть вот это». Он положил перед Бушем лист бумаги. «И вместе с полицией проверьте меры безопасности, принятые для всех перечисленных там людей. Но, возможно, никто из них не интересует похитителя. Все зависит от того, нацелился ли наш друг на 1 000 000, 500 000 или на что-нибудь поскромнее». После того, как Грандисон ушел, Буш пробежал глазами список. В нем содержалось более 30 имен, и многие из них были правительственными чиновниками высочайшего ранга. Мысль о том, что великий герцог, принц или даже лорд-канцлер будет похищен, и никто не знает о том, что страна тайно выплачивает деньги, полностью вытеснила из мозга Буша всякое напоминание о такой незначительной фигуре, как Джордж Ламли, мужчине на содержании и коллеге второсортной ясновидящей по имени мадам Бланш Тайлер. Хозяйка Ридкорта страдала от сильной мигрени. Она началась сразу после ленч. В этот вечер мисс Рейнберт несколько раз собиралась позвонить мадам Бланш и отложить их встречу. В конце концов, она решила не делать этого. Воспитание обязывало ее строго придерживаться договоренности, если только это не становилось совершенно невозможным. Перед тем, как уехать из Сэлисбери, Бланш позвонила Джорджу домой в надежде на то, что он уже вернулся и может рассказать еще что-нибудь. Он звонил ей из отеля в Брайтоне прошлым вечером и сообщил информацию, которую собрал к тому времени. Никто не ответил. А Джордж по дороге домой остановился на обед, затем съехал с дороги на обочину, чтобы поспать парочку часов. Он приехал домой через 10 минут после того, как звонила Бланш. Сайтон принял у нее пальто в холле. Он был высоким, седым мужчиной, с торжественным лицом, который служил всю жизнь и инстинктивно мог определять социальное положение гостей. Он давно причислил Бланш к более низкому слою, чем он сам. Она ему очень нравилась, хотя ему было почти столько же лет, сколько и мисс Рейнберт. Дворецкий прекрасно знал, какого рода встречи проходит у Бланш с мисс Рейнберт, хотя не подслушивал под дверью и не расспрашивал других слуг в доме. Какие-то вещи он чувствовал, о некоторых сделал выводы по своим наблюдениям, несколько предположений допустил и на этом основании сделал уверенные выводы. Профессия мадам Бланш не была для него секретом, поскольку он слышал, как миссис Коксон открыто говорила об этом здесь, в этом доме. Кроме того, он с глубокой почтительностью и любовью относился к мисс Рейнберт. Приняв пальто у Бланш, Сайтон прокашлялся и сказал: «Наверное, мне нужно сказать вам, мадам Бланш, что хозяйка чувствует себя сегодня не очень хорошо. Было бы желательно не утомлять ее». «Очень хорошо, что сообщили мне, Сайтон. Благодарю вас, мадам». Он удалился вместе с ее пальто, недовольный, что она назвала его по фамилии. Женщину, у которой наверняка была примесь цыганской крови. Даже если бы Сайтон не сказал ей, подумала Бланш, она почувствовала и увидела бы, что у старушки сильные головные боли. Даже если бы не было кругов под глазами, новых морщин у брови, она бы поняла, поскольку боль других людей почти всегда передавалась ей. Часто встретив на улице мужчину или женщину, увидев их лица, она понимала, что у них проблемы со здоровьем души или тела. Бланш поздоровалась с мисс Рейнберт, затем подошла к ней и сказала: «Перед тем, как начать, сядьте в кресло, и мы избавимся от этих головных болей, хорошо?» Она улыбнулась, увидев удивление на лице мисс Рейнберт. «Знаете, человеческое тело и дух имеют много способов, чтобы сообщить нам свои ощущения». «А вы поняли, как только увидели меня?» — спросила мисс Рейнберт. Бланш улыбнулась. «Да, ваша боль отражается фиолетовым и зеленым цветом в вашем нимбе.